В глубине планеты, откуда вышла раса, в настоящее время считавшая себя господствующей в галактике, пульсировала и сотрясалась от активной работы огромная пещера. Зал, высотой в несколько сотен метров, а шириной в сотни раз больше, был наполнен гулом работающих механизмов и бесконечно воспроизводимым озоном. Когда-то это помещение служило имперской тюрьмой, но его назначение уже давно сменилось. По всему залу стояли машины невероятной мощи и сложности, уникальные устройства, которые могли поставить в тупик даже самых одаренных адептов механику. Помещение производило впечатление лаборатории, принадлежащей самому блестящему из всех ученых мира. Все здесь свидетельствовало о великих делах, а еще невыявленных потенциалах и оказавшихся несбыточными мечтах, воплощенных в реальность. В одном конце зала имелось несколько массивных золотых дверей, как будто ведущих к самым секретным укреплениям. Над автоматическими створками располагались огромные резные символы, сросшиеся близнецы, грозный стрелец, ревущий лев, весы правосудия и некоторые другие. По проходам между машинами, словно кровяные клетки по венам живого организма, двигались тысячи техноадептов, сервиторов и техножрецов. А в 10 метрах над полом размещался центр всей деятельности – Золотой трон. От этого огромного, похожего на машину сооружения, целая сеть кабелей уходила в широкий, герметично закрытый портал в противоположной стене зала. О том, что находилось за этой дверью, было известно только одному существу, обладавшему высочайшим интеллектом и невероятными силами, равных которым не было во всем мире. Это существо, облаченное в золотые доспехи, восседало на золотом троне и своим могучим разумом направляло очередную стадию великого проекта. Это был император. И хотя многие в этом зале видели его уже на протяжении многих жизней, никто о нем больше ничего не знал. Столь блестящей личности невозможно было подобрать ни другого титула, ни другого имени. Окруженный высокопоставленными преторианцами и самыми доверенными помощниками, император сидел и ждал. Но неприятности всегда наступают неожиданно. Золотой портал вспыхнул своим собственным внутренним светом, как будто с другой стороны металл раскалился от невидимой горелки. Огромные автоматические орудия, установленные по периметру зала, подняли стволы и переключились в боевой режим. Произошла перегрузка некоторых цепей, и между машинами стали проскакивать миниатюрные молнии. Адепты бросились прочь от двери. Они не знали, что за ней находится, но были достаточно сообразительны, чтобы предпочесть бегство. Из оплавленного металла вырвались потрескивающие энергетические разряды и испепелили тех, кто не успел убежать. Высеченные в камне символы взорвались с резкими хлопками. И, наконец, все источники света в зале, рассыпая тучи искр, погасли. А результаты нескольких столетий работы были безвозвратно уничтожены. При первых же признаках тревоги кустодии императора схватились за оружие. Но к тому, что произошло дальше, их не могла подготовить никакая тренировка. В проеме показалась массивная красная фигура, объятая пламенем. Она ворвалась в зал, разбрасывая языки огня. Существо, состоящее из подвижных потоков света и звездного вещества, распространяло сияние, слепившее всех окружающих, и при виде его многочисленных глаз никто не мог избавиться от сознания собственной смертности. Столь ужасного видения еще никому не приходилось видеть, а настоящее сердце этого существа было таким могучим, что билось только в специально созданной плоти. Один лишь император узнал великолепного ангела, а узнав, сильно опечалился. «Магнус», — произнес он. «Отец», — откликнулся Магнус. Их мысли встретились, и в этот момент тесного контакта галактика изменилась навеки.